Глава 21. В понедельник я пришла в универ совершенно несчастная. Все наши дергались и нервничали из-за завтрашнего экзамена по конституционному праву, а я из-за Димы. Как одержимая, каждую минуту я проверяла телефон. Не пришло ли оповещение, что абонент снова доступен? Но нет. Дима свой сотовый так и не включал со вчерашнего дня. На второй паре у нас по расписанию консультации у Чернова, но аудитория оказалась закрытой. Староста побежала на кафедру, а все остальные стояли ждать в коридоре, когда Чернов соизволит явиться. Ну или когда староста вернется с новостями. Ко мне прицепился Склеров с какими-то глупостями, и я отошла в сторонку. Попробовала позвонить Диме, вдруг уведомление затерялось, а он уже в сети. Увы, абонент был недоступен. Поехать бы к нему после пар, да у меня как раз сегодня смена в клинике. Не отвертишься. И уже ни с кем не поменяешься, да и неудобно так часто. На работу потом я, конечно, пошла, но тащилась прямо через «не могу». Мне даже дышать было тяжело из-за переживаний. Но почему он уехал? Почему ничего не объяснил нормально? И почему мне так тягостно аж живот подводит от страха? Я решила, что если Дима не объявится, то поеду к нему сама после смены. Поздно, конечно, будет, но ничего, возьму такси. Но находиться в таком подвешенном состоянии уже нет никаких сил. Я как раз добралась до клиники, как телефон откликнулся. Я чуть на месте не подпрыгнула, скорее достала сотовый, и точно, наконец, пришло такое долгожданное сообщение. «Этот абонент снова в сети. Вы можете позвонить ему». «Обязательно». И я тут же набрала Диму. «Привет. Ты так долго был недоступен?» — затараторила я взволнованно, как только он ответил. «Я уже начала тревожиться. С тобой все в порядке?» «Привет, все нормально. Извини, телефон разрядился». «Боже, у меня будто гора с плеч упала. Ты сейчас где?» «Дома у себя». «Опять это дома». «А когда дома у нас будешь?» — поинтересовалась я. Дима почему-то молчал, а я недоумевала. Пауза затягивалась, и я снова спросила. «Дима, ты меня слышишь?» «Да». «Я тебя спросила, когда ты вернешься. Надеюсь, сегодня? Я ужасно соскучилась». Опять молчание. «Да что такое-то? Секундного облегчения-то как и не бывало. А внутри вновь закопошился страх, пока смутный, но такой тошнотворный. Я не приеду сегодня, извини». Наконец произнес Дима. И мне вдруг стало так плохо, словно из меня одним ударом выбили весь воздух. И я сейчас попросту задохнусь. Даже в глазах потемнело. Я привалилась плечом к стене дома, половину первого этажа которого занимала наша клиника. Пришлось распутать шарф и расслабить воротник куртки. Я раздышалась, но все равно было плохо, будто меня резали изнутри, медленно по маленьким кусочкам. И оказывается, я плакала, черт. А ведь он мне ничего такого не сказал. Впрочем, дело было не в словах, а в его голосе, его тоне. Он был чужим. Как это ни парадоксально звучит, но эта его отчужденность была до боли мне знакома. Только не это. Господи, пожалуйста. Еще раз я этого не вытерплю. «Таня», — вдруг снова подал голос Дима, — «ты ведь завтра не работаешь? Давай встретимся в кофейне в центре». «Зачем?» — с трудом выдавила я. «Поговорим». Я еле нашла в себе силы ответить ему и не разрыдаться. «Давай», — получилось сдавленно и сипло. «Тогда до завтра», — попрощался со мной Дима и нажал отбой.